Другое воспоминание, которым почти не пользуешься, тоже связано с покорением пространства. Кажется, это было раньше. Один из боковых коридоров, зимний день, окна уже синеватые, начинает смеркаться. Тишина во всем огромном здании, все на работе. Похоже, что действительно никого нет. Это видно потому, как выглядит все вокруг. Взрослые изменяют окружающее, а сейчас полутемный коридор необычно загадочен, весь в каких-то тенях, даже немного страшно. Свет еще не включили, но скоро уже должны, и можно позволить себе очень редкое удовольствие – бег. Сначала разгоняешься от пожарной доски в темном тупике коридора. Очень странная доска. На ней нарисованы масляной краской топор, багор и ведро. Некоторое время виляешь по коридору, наслаждаясь свободой и легкостью, с которой можешь заставлять стены наклоняться, приближаться или удаляться. И все это из-за крошечных команд, которые даешь своему телу. Но самое потрясающее, конечно, это поворот направо, в короткое колено коридора, кончающееся затянутым проволочной сеткой окном. Уже метров за 20 до угла забираешься к левой стене, а когда напротив мелькает фанерная дверца с надписью «ПК-15Щ», отделяешься от стены и, вписываясь в длинную дугу, сильно наклоняешься вправо. Вот эти-то несколько секунд, когда почти повисаешь правым боком над плитами пола, и дают ни с чем не сравнимую свободу. Потом легко пролетаешь остаток коридора и, вложив пальцы в проволочные ячейки, выглядываешь в окно. Уже темно, и над забором, на столбах которого торчат высокие снежные папахи, горит несколько холодных синих фонарей. Звуки, доносящиеся из-за окна, обладают совершенно иной природой, чем те, которые рождаются где-нибудь в коридоре или за перегородкой. Разница не столько в свойствах самого звука, громкий он или тихий, резкий или приглушенный, сколько в том, что его одушевляет. Почти все звуки производятся людьми, но те, что возникают внутри огромного здания, воспринимаются как урчание в кишечнике или хруст суставов огромного организма, словом, не вызывают интереса из-за своей привычности и объяснимости. А то, что прилетает из-за окна, почти единственное свидетельство существования всего остального мира, и кажется, что звук оттуда необыкновенно важен. Звуковая картина мира тоже успела сильно измениться со времен детства, хотя ее главные составляющие все те же. Вот обычный законный звук. Далекие звонкие удары железа о железо, по сравнению с пульсом, реже раза в 2-3. У них очень интересное эхо. Кажется, что звук доносится не из какой-то одной точки, а сразу со всей дуги горизонта. Самое первое, чем был этот бой, еще в те времена, когда можно было спать после общего подъема, это шкалой времени или даже внешней точкой опоры, по отношению к которой вечерние разборки и утренний мордобой взрослых приобретали необходимую протяженность и последовательность. Позже этот размеренный звон превратился в стук мирового сердца и оставался им до тех пор, пока кто-то не сказал, что это забивает сваи на стройплощадках. Еще среди звуков можно выделить гудение далеких машин, вой маневрового тепловоза на сортировочной, голоса и смех, очень часто детский, гул самолетов в небе, в нем есть что-то доисторическое, шум, порождаемый ветром, и, наконец, лай собак. Говорят, что когда-то существовал такой способ сноситься с сидящим в соседней камере. В камерах сидели по одному, даже не верится, что так могло быть. Сидящий в первой камере начинал определенным образом стучать в стену, зашифровывая в последовательности ударов свое сообщение. А из соседней камеры ему отвечали, пользуясь тем же кодом. Это, видимо, легенда. Какой смысл разрабатывать особый язык, когда можно прекрасно обо всем поговорить, встретившись на общих работах? Но важна идея. Передача сути через комбинацию самого, что ни на есть, простого, вроде доносящихся через стену ударов. Иногда думаешь, если бы наш Создатель захотел с нами перестукиваться, что бы мы услышали? Наверное, что-то вроде далеких ударов по свае, забиваемой в мерзлый грунт. Непременно через равные интервалы, тут неуместна никакая морзянка.